пустую комнату ворвались околоточный и двое городовых с револьверами на изготовку. «Попались поджигатели!» — закричал страж порядка, целясь в сыщика. «Ну, наконец-то, Андрей Игнатьич, пожаловали. А то ротмистр уже с четверть часа как стрелял, а вас все нет и нет, непорядок», — заметил Ванзаров. Околоточный Заблоцкий оторопел, опустил наган и переглянулся с городовыми. «Родион Георгиевич, не как вы?» — растерянно спросил он. «Я, конечно. И Джуранский со мной». Ванзаров протянул руку полицейскому. Он помнил его по прошлому лету, когда расследовал утопление от несчастной любви студента горного института в Большом озере. Заблоцкий шагнул к сыщику, резво отдал честь и лишь потом уважительно пожал руку. С Джуранским он обменялся приветственными кивками. «А мы это быстрее хотели поспеть», — вздохнул околоточный. «Постовой прибегает, говорит, стреляют, а где, не понять. Извозчика остановили, он говорит, привез на зеленую дачу двух господ, велели ждать. Как стрельба началась, так и драпанул от греха подальше. Я сразу смекнул, что к профессору опять полезли». «Что значит опять?» Ванзаров насторожился. «Да вот повадился кто-то на этой даче шалить», — околоточный солидно кашлянул. «Мы уж два раза как гоняли». «Когда это было?» «Значит, это вчера и третьего дня». «Приметы запомнили?» Околоточный повернулся к пожилому городовому. «Медведев, ты гонял, докладывай». Смущенный вниманием важных господ, Медведев поправил портупею. «Ваш бродь, так докладывать нечего?» — просипел он. «То есть как? Нечего?» — с нарастающей угрозой начал околоточный. «Да ты знаешь, кто перед тобой? Сам чиновник особых поручений сыскной полиции». Городовой смутился окончательно. «Так темно уже было, почитай сумерки», — выдавил из себя Медведев. «Я обход делал, вижу, по заднему двору кто-то пробирается». «Мужчина или женщина?» — быстро спросил Ванзаров. «Не понять, может, и баба?» — городовой задумался. «А может, и нет». «Вот так и работаем», — развел руками околоточный. Сыщик дружески похлопал Заблоцкого по рукаву. «Прошу прощения, Родион Георгиевич, а в кого вы стреляли?» — вежливо спросил полицейский. «Стрелял не я, а ротмистр», — совершенно спокойно ответил Ванзаров. «А что же касается цели, то могу лишь сказать, что она спешно удалилась на санях». Заблоцкий смущенно кашлянул. «Я, конечно, понимаю, у вас сыск, но не подаст ли профессор жалобу, что вы оказались на его даче?» Ванзаров решил помочь исполнительному Заблоцкому. «Обстоятельства таковы, Андрей Игнатьевич, что профессор не сможет предъявить претензии уже никогда. Серебряков погиб. Мы подозреваем убийство, а в дом проникли потому, что непосредственно преследовали подозреваемого». «Ясно», — кивнул околоточный. «В углу, — показал Ванзаров, — вы найдете коровью тушу и бочку. Судя по всему, там ее моча. С останками животного можете поступать по своему усмотрению». Заблоцкий озадаченно покашливал. Уже выйдя на улицу, Родион Георгиевич попросил околоточного обратить на эту дачу особое внимание. Не исключено, что ее попытаются поджечь еще раз. И самое главное, Заблоцкий должен задерживать любого, кто будет пытаться попасть сюда, особенно женщин. «Как задержите, сразу телефонируйте мне в управление». Ванзаров натянул перчатки. «Прибуду я или ротмистр. Жалоб не бойтесь». Городовые, стоя рядом, внимательно слушали наставления. Когда Ванзаров на прощание протянул Заблоцкому руку, Медведев несколько смущенно попросил у начальника разрешения обратиться к господину сыщику. «Вот вы говорите, задерживать всех», — неуверенно начал городовой. «А как быть с вашими сотрудниками?» «Что ты мелешь, Медведев?» — рявкнул околоточный. Но Ванзаров неожиданно заинтересовался и попросил городового объяснить. «Вчера это было, часу в третьем дня», — начал Медведев. «Подъезжают, значит, сюда сани, а в них барышня. Я, конечно, подошел, спрашиваю, кем будете, что делаете. Она посмотрела и говорит, я служу агентом в сыскной полиции, у меня секретное задание». «Вот так». «Как выглядела дама?» — резко спросил Ванзаров. «Не могу знать, ваш бродь, у ней на лице была вуаль черная, насунута». С серьезным видом — отрапортовал городовой. Ванзаров ждал такого ответа и очень не хотел его услышать. А не спросил, у кого она служит в сыскной полиции. На всякий случай поинтересовался сыщик. «А как же, спросил?» — просиял довольный Медведев. «И что она сказала?» «Сказала, у вас и служит господин Ванзаров. Секретным помощником».